Смешить могут многие, юмористов, эстрадников полным-полно. Характерных актеров с некоторым чувством юмора тоже хватает. Но крупных комиков, близких, скажем, Чаплину, нет. Я, во всяком случае, не могу с легкостью указать на такого актера. А на Калягина уверенно указываю, тем более, что прощупал его в мольеровской роли со всех сторон, который есть в жанре высокой комедии. И со всех сторон Калягин оказался силен так, что заставлял думать о каких-то еще не растраченных запасах этой силы. Со временем наш Тартюф, правда, стал идти несколько иначе, чем шел в начале и чем был задуман. Именно по линии высокой комедии спектакль стал куда-то съезжать, сползать, потому что его туда потащили зрители, их готовность смеяться. Такие мастера, как Калягин, Вертинская, Любшин, Богатырев, в общем, неуступчивы, не идут так уж легко на поводу у публики, но все же идут. А когда идут, то делают это, не снижая уровня технического мастерства. Поэтому так трудно что-либо в их игре поправить. Я и не пытаюсь. Однажды меня позвали посмотреть Тартюфа, чтобы сделать замечание актерам. Спектакль предстояло вести на ответственные гастроли. Я посмотрел, несколько расстроился и пошел за кулисы. Навстречу мне Калягин и Богатырев выходили мокрые из душа, только что отыграв последнюю сцену, где выкладывается, что называется, полностью. Я даже испугался. Это было похоже на то, как если бы душ принимали слоны после какого-то слоновьего сражения. Я показался себе маленьким и тщедушным. Сам устроил когда-то это сражение, завертел его, а мои слоны завертелись так, что их теперь не знаю, кто остановит. Хорошо бы все-таки остановиться, заново подумать о том, что происшествие в доме Аргона – жутковатое зрелище, а не просто смешное. Мы когда-то все эти жутковатые блики искали и замечательно находили, но они со временем стали исчезать. Действенный комедийный мотор возобладал над всем остальным, а публика реагирует прежде всего на смешное, а не какие-то там блики и оттенки. Публика образует драматические таланты. Очень часто приходится вспоминать эту мудрую пушкинскую мысль. Правда, она была высказана тогда, когда совсем не было режиссеров. Этим я хочу сказать только, что режиссер способен что-то в актерском таланте приоткрыть новое, неожиданное. Во-первых, выбрать и предложить актеру новую роль. Во-вторых, помочь этой роли родиться, быть акушеркой при рождении, как говорил Станиславский. При Калягине я готов был стать акушеркой, хотя он, подобно большинству актеров, более всего слушает публику, но я знаю, что он слышит еще и режиссера. А главное, он слышит себя самого как профессионала, открывшего себе возможность самосовершенствование. Я не знаю, подсказывал ли ему кто-либо что-то в этой области, но до какого-то времени он рос как актер комического плана, а потом произошло что-то еще и другое. Наверное, это случилось после фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино», а может быть, до. Фильм сделан мастерски, и то, как играл в этом фильме Калягин, по-своему замечательно. Но я так сопротивлялся Михалковской трактовке Чехова, что и Калягина из этой трактовки не исключил. Меня особенно резанул финал, когда герой, решившись на самоубийство, бросается в речку с обрыва и оказывается лишь по колено в воде. Ситуация трагикомическая, но весь ход фильма как-то лишает ее серьезности. У меня, как у зрителя, должны быть слезы,